«Согласен, я принимаю ставку. Пусть победит сильнейший», — слегка дрожащим голосом подтвердил старый маг, прекрасно понимая, что не сможет покрыть и половину озвученной суммы, если продаст все свое снаряжение и даже старый дом, где 200 лет жили его предки. В том, что его ученики не покажут больших результатов, он не сомневался. Все же экономия главы школы, буквально, на всем, плохо сказалась на учебном процессе и физическом самочувствии многих учеников. Они недоедали, даже регулярно подрабатывая где придется в промежутках между учебой. Очень многие оставили школу еще на первом году обучения, отправившись учиться в более достойные места. Из-за травли конкурентов, западная школа находилась в полном упадке, и этот выпуск вполне мог стать последним. Громкий спор привлек внимание архимагов Академии и даже стал причиной жарких споров. Какая школа Тристрама обладает самыми лучшими старшими учениками в новой волне претендентов? Условия определения лучшего на экзамене были довольно простыми. Какие ученики быстрее всего управятся со всеми монстрами и боссом подземелья, что фиксируется на специальной стелле во время завершения миссии, тот и победил. При этом число выживших до финала имеет ключевое значение. При равном времени, отряд, понесший в рейде наименьшие потери, выигрывает. Заявления самолюбивых магов вылились в еще одно пари между школой Земли и Металла, также поспоривших на сотню слитков, кто из них окажется сильнее. Арбитром двух споров и определения победителя среди четырех школ стал архимаг Плутарх Вакх II Белый, один из старших наставников Академии Магии. Он любил такие состязания и всегда с удовольствием принимал в них участие сам. И тут наставники Академии Магии продемонстрировали свою худшую сторону. Они решили выставить и своих учеников на соревнование, объявив, что заберут по сотне слитков с каждой школы, которая не покажет и половины их результата. Вот тебе и справедливый арбитр. Но главного Джой добился. Теперь всех интересовали результаты экзамена, и непримиримая вражда между магами огня и воды временно была отодвинута на задний план. Кидая косые взгляды на злобно лыбящихся учеников школы огня, Джой Синий вместе с другими наставниками его школы установил ширму у круга воскрешения и стал ждать. В случае победы или поражения все его воспитанники, большая часть которых являлась юными магессами, должна была появиться именно здесь. Другие школы, если верить заявлениям старших наставников, совершенно не сговариваясь, решили провести экзамены именно в этот день. В случайность странного совпадения верилось с трудом, словно кто-то намеренно свел всех магов в одно время в одном месте. Кроме установленной для приличия ширмы, на краю круга лежала стопка длинных рубах для тех, кто провалит экзамен. Тут же рядом, но уже снаружи круга лежал ящик с призами в виде дорогих посохов для всех успешно его завершивших. Джой надеялся, что хотя бы третья часть воспитанников дойдет до финала, но и 15 минут не прошло, как на круге начали появляться не справившиеся с монстрами воспитанники. Сначала один, спустя пару минут второй, потом сразу двое, потом еще трое. Был среди них и вызвавшийся помощь друид, крепкий парень по имени Лирой, блондинка-мечница и тихая незнакомка, поблагодарившая за рубаху и отправившаяся вместе с раздосадованной спутницей дожидаться товарищей в свою повозку. Все ученики в один голос заявляли о полном безумии, творящемся в пещере в этот момент. Несколько чудовищных по силе и размерам каменных великанов загнали несчастных магов вглубь подземелья, где они увидели еще более пугающих и жутких демонических созданий. Тем, кто не смог забраться на небольшую скалу в третьей пещере, пришлось спуститься еще ниже. Ученики описывали созданий, о которых Джой Синий никогда даже не слышал, а особенный ужас у них вызвали лавовые демоны с огромными мечами. Последний из погибших учеников в панике добежал до конца нижней и самой большой пещеры, где увидел чудовищного, 10-метрового босса в окружении целой толпы демонических созданий. Ученики жаловались, что их водяная магия оказалась бесполезна, ледяные сосульки просто разлетелись на кусочки, ударяясь в твердые, каменные тела големов и доспехи демонов. Водные потоки не отталкивали и даже не останавливали врагов, как и ледяная стена, настолько они были огромны, сильны и ужасны. Маги оказались абсолютно бессильны перед столь сильными противниками и сколько хватало сил, спасались бегством. Хоть големы и не были слишком расторопны, но любая их точная атака приводила к мгновенной смерти. Выслушав учеников, Джой обратился к судье, заявляя, что в работе подземелья произошел непонятный сбой. Никогда ранее оно не создавало для учеников таких невообразимо сильных противников, но попытки мужчины потребовать честного рестарта вызвали лишь гнев и насмешки представителей всех других школ. Водоносы готовы придумывать любые отговорки, лишь бы не платить за проигрыш. Вы полушайте, теперь им демоны помешали. Жалкие трусы и слабаки, насмехались маги огня. Хотя Джо и так не надеялся на выдающийся результат экзамена, досадный сбой сводил шансы его учеников к нулю. Однако, после целой серии из 7 погибших, остальные ученики все еще держались. Даже перед лицом ужасающего врага, они не сдавались. Правда, хотя они и находились внутри, каких-то подвижек в прогрессе прохождения испытания не наблюдалось. Третий час подходил к концу, а 27 выживших так и не убили ни одного монстра. Стелла показывала круглый 0 из 101 выставленного на бой противника. 101-м являлся сам босс подземелья. Только в начале четвертого часа счет сдвинулся с мертвой точки и стал стремительно расти прямо на глазах. Джой, уже внутренне смирившийся с полным поражением, смотрел на крутящийся в реальном времени счетчик с замиранием сердца. Только несколько минут назад на нем было 0, и уже значилось 39. Его уже даже не так волновал конечный результат, как жгучее желание узнать, что же там внутри сейчас происходит. Часть 6. Техника сметающего преграды кулака ярости. Представьте себе 100-часовой сборник отборной и очень разнообразной зоофильской порнографии от лица прямоходящего козла. Примерно такой культурный шок я испытал во время поглощения голубой жемчужины Люцифера. Не было самки во всех 20 мирах, после встречи с которой он не попытался бы присунуть. Причем люди, всех возрастов, разреза глаз и цвета кожи были далеко не самыми излюбленными его партнерами. Конечно, если можно назвать партнером тех, чьего согласия никто не спрашивал. Черепахи, кстати, тоже отличные любовницы. Неприхотливые, не жалуются, правда сложно разобрать, какого они пола. Да какая разница, любовь не знает границ. В общем, кошмар. А самое обидное, что выйти из этого кинотеатра я не мог физически. Он находился в моей голове. Очнувшись, я почувствовал, словно сам делал все то, что увидел. Чужой опыт воспринимался очень ярко, и у меня осталось тяжелое, гнетущее впечатление. Люцифер, буквально, пробыл свою жизнь. И это относится не только к ситуации с Адиль, а вообще к сухому остатку его долгой, очень долгой и бесполезной жизни. С другой стороны, я понял всю суть зверолюдей. Они промежуточное звено между животными и людьми. У них простая и понятная жизненная программа. Доминировать и размножаться. Доминировать и размножаться. Это программа на выживание, и она не случайна. Люди заняли все миры, принадлежавшие зверолюдям благодаря организованности, планированию и превосходству образа мышления. Зверолюди вытесняются, изгоняются сначала из лесов в поля, потом из полей в пустыни, и постепенно истребляются и там, разрастающимися и покрывающими всю поверхность планеты городами. А любвеобильным фавнам, чья внешность ассоциируется у людей с чем-то уродливым и мерзким, и вовсе не осталось места в мире. За сексуальное насилие над самками и детенышами других разумных существ, они ненавидимы, как людьми, так и другими зверолюдьми. Если эльф встретит фавна в принадлежащей его деревне части леса, то со 100-процентным шансом убьет, хотя может пощадить хищника или человека-дровосека. Такова жизнь. Фавны разбрасывали свое семя везде потому, что вымирали. И Люцифер представлял вершину достижения их лесного народа в мире башни. Это было на уровне знания. Никаких видений это подтверждающих или опровергающих я не увидел, но мне пришло понимание, что не вторгнись люди в места их обитания, не выпиливая нещадно леса, вынуждая их обитателей отчаянно сопротивляться, никакого конфликта не возникло бы. Фавнам хватило бы их самок. Их блуждание по мирам и желание осеменить все, что ходит, ползает и летает, отчаянный ответ другим существам за их исчезновение, как народа. После многочасового калейдоскопа спаривания с сотнями тысяч разнообразных самок, очень трудно было сконцентрироваться на том, кто я сам, где нахожусь, и что вообще происходит. По крупицам восстанавливая свой день до момента поглощения ядра фавна, я понял, что все еще нахожусь в пещере испытаний. Я руку был готов отдать на отсечение, что прошла неделя, но судя по тому, что я все еще находился в подземелье и красный круг портала на стене напротив так и не возник, мои видения длились не дольше 4 часов. Настало время узнать, что я получил за этот незабываемый опыт ксенофильской промывки мозгов. Что, всего 2-я ступень легендарного ранга, да я почти на 1-й был после приема ядра 2-го даоса. Голубая жемчужина, Это же божественный ранг культивации земной сферы, так почему же так мало духа получилось поглотить? Внимательно присмотревшись, я осознал, что не так то и мало. С 9 миллиардов, концентрация духа поднялась до 27. Я получил больше, чем с обоих даосов вместе взятых, но все равно остался недоволен. Как обычно, все зависит от ожиданий. Я ожидал увидеть необычайный, фантастический прирост к силе, а вышло не особо. Ладно, если быть справедливым, то совсем неплохо. У меня есть 7 миллиардов свободной ци, которую я могу растратить на изучение и отрабатывание духовных боевых техник. Забавно опять начинать тренировки в управлении ци сразу с легендарного ранга, но такова моя доля. Все время все делается в спешке, под нажимом обстоятельств. Хоть бы опять не обосраться, выстрелив из руки, как из гаубицы, и убив себя и всех окружающих. Кстати, как там мои противники? Големы все еще толпились в соседнем зале пещеры, словно им там медом помазано. Я решил осторожно подойти и проверить, чем это вызвано. Шел очень аккуратно, маленькими приставными шажками, чтобы не вызвать на себя всю толпу врагов одновременно. Если есть какое-то определенное расстояние, с которого они меня заметят и придут в движение, то хотелось для экспериментов выманить кого-то одного. Я уже подошел вплотную к арке перехода в другой зал, а мои противники словно залипли в ТикТок с роликом выдачи зарплаты. Стоят, не шелохнутся. Вскоре я понял причину их такого странного поведения. В дальнем конце пещеры был на стене небольшой выступ, где-то на высоте 4 с небольшим метров. Неведомо, каким образом оказавшись на нем, в скрюченной позе из-за нависающего сверху свода, стояла на трясущихся от перенапряжения полусогнутых ногах златовласая виконта. Девушка прижимала к груди охапку коротких посохов и несколько кожаных мешков. Да уж, на таком крохотном балкончике с близким потолком могла поместиться лишь такая малышка, как она, да и для нее это укрытие оказалось маловатым. Поверхность балкончика не была плоской, а имела наклон наружу, из-за чего удерживаться на нем, чтобы не сорваться вниз, было большим трудом. Было видно, что виконта держится из последних сил на скользком, покатом куске скалы, и надо было отдать ей должное, на такое в течение долгого времени был способен далеко не каждый. Она оказалась приманкой для поднимающихся из лавового озера големов. Поэтому-то каменные педоберы тут и скопились. Они жадно подглядывали под развивающуюся мантию коротышки, готовые ее обласкать, если она сорвется вниз из-за крайне неудобной позы. Заметив меня, коротышка скосила на меня умоляющий взгляд. У нее не было сил даже набрать в легкие воздуха и позвать на помощь. Она боялась шелохнуться, чтобы случайно не соскользнуть вниз. Ну что же, я постараюсь ей помочь, чем смогу, ведь видно же, что девушка старалась не для себя, а для других. Отчаянно пыталась сохранить переданные ей другими членами рейда личные вещи до конца испытания. Для этого ее и запихнули в это убежище, но лучше бы она просто осталась рядом со мной у входа. Там все это время было безопаснее всего. Хотя, не исключено, что так случилось из-за того, что все это время она была здесь и выманивала противников на себя. Нарядившись в вонючие вещи Люцифера, я 10 секунд боролся с рвотным позывом, потом взял в руки его кинжал и провел первый эксперимент. Включил духовное зрение, чтобы видеть табличку с показателем здоровья, и полоснул ближайшего, стоящего ко мне задом голема по спине. Как и ожидалось, ни кровотечение, ни паралич, ни яд не сработали. Я подтвердил свои догадки и заодно нанес ему целую единицу урона, чем переключил агрессию на себя. Рядом с толпой големов использовать выброс ци не стал, так как это могло стряхнуть с выступа и коротышку, а мне хотелось узнать от нее о том, что тут происходило, пока я культивировал. Пришлось отбежать назад ко входу во второй зал, чтобы мои эксперименты не потревожили основную толпу. Дальше для проверки эффективности жалящего роя, я активировал на шагающего ко мне великана эту способность. Что, всего 90 урона за каст? Ожидал, что урон от магии будет порезан, но не на 90%. В этом плане, каменный великан очень походил на меня. Я тоже почти непробиваем для магии, но у меня нет такой же физической защиты и огромного здоровья. Настало время проверки моих атак с помощью выброса ци. Это было самым важным из испытаний. Если они также малоэффективны, на этом мой бой с големами и закончится, и я пойду дальше отсиживать зад в первом зале пещеры. Я немного настроился и, почувствовав, как энергия из груди течет в правую ладонь, как идиот, побежал к врагу навстречу с выставленной вперед рукой. Моя бесхитростная атака была жестоко прервана прилетевшей в пах передней конечностью противника. Голем не позволил мне приблизиться вплотную. Еще на подходе, он резко вскинув обе верхние конечности вверх, и этим подлым движением с одного удара сломал мне легендарные поножи, откинул на 10 метров назад и заодно превратил яйца в гоголь-моголь. Тут же зашагал вперед, чтобы добить рухнувшие на землю тело, и наблюдал мое жалкое тактическое отступление с мученической гримасой на лице и руками, прижатыми к отбитому паху. Ох, как я был зол! Проклятая башня, проклятая пещера, проклятый голем, проклятый мошень, проклятые даосы. Никто меня из них так ничему и не научил. Я до сих пор не знаю, как использовать боевые техники и стрелять своей ци из ладони, как из автомата издалека. Не знаю никаких, мать их, боевых техник. Все проклятые даосы сдыхали быстрее, чем успевали мне что-то показать или рассказать. А эти гниды из тигриного шага лишь потратили мое время. Я был очень зол. Мне не хватало минимальных навыков рукопашного боя, долбанного кунг-фу, чтобы донести свою атаку до врага. Ох, как же больно. Смог подняться и сбежать на одной лишь кипящей злости. Я отбегал и ругался, пока боль в паху потихоньку не отпустила. После этого я смог не только ругаться, а и немного соображать. «Все, тварь, тебе конец, конец, ты понял?» Мысленно продолжал гневиться я, оказавшись после серии коротких перебежек уже посредине первого зала пещеры. У меня появился огромный страх опять получить по тому же месту, но я хотел мести и поэтому смог заставить себя развернуться, и начал готовиться ко второй атаке против преследующего меня великана. В этот раз, я собирался учесть прошлую ошибку, резко обойти его сбоку и атаковать в спину. Но не просто так, а основательно подкопив ци в зажатом кулаке. Секунд 5 я копил силы, поджидая на месте, и лишь после этого побежал ему навстречу, готовясь вовремя увернуться от очередного подлого удара снизу. В 4 метрах от цели я резко остановился, засек начало коварной атаки и резко ушел вправо. Удалось. Мне удалось обхитрить врага. Рывком занырнул голему за спину. Я прижал открытую ладонь к его горячей поверхности и высвободил всю накопленную энергию. Раздался оглушающий хлопок такой силы, что я мгновенно лишился слуха. Центральную часть голема разорвало в пыль. Его ноги и руки тут же потеряли невидимую связь с туловищем и рухнули на пол, как простые куски камня. Что, все, убил с одной атаки? Искренне удивился я, не замечая, что у меня из ушей и носа текут струйки крови. Честно говоря, совсем не ожидал, что сниму непробиваемого для магии противника с 33 тысячами жизни всего одним выбросом. Думал, максимум сниму до 2000, и придется повторять атаки снова и снова. Проверив духовным зрением горку камней, я увидел, что ее все еще воспринимает как воина огненных скал, но очки жизни действительно спустились до нуля. Вдруг, сломанный голем растворился в воздухе, и на его месте остался небольшой камешек синего цвета и какие-то странные, сложной геометрической формы каменные осколки и более мелкие шарики разного цвета. Я закинул все это в хранилище. Вау! Синий камень оказался треснувшим синим нефритом, материалом, в который можно заключить дух монстра для создания магического снаряжения. Два вида шариков поменьше оказались материалом для крафта с названием эссенциями жара и эссенция земли. Ромбики, резные кубики и хаотичные кристаллы имели название остатки жара, остатки земли и остатки первородного хаоса. Ничего не понятно, но очень интересно. Изображение. Треснувший синий нефрит для снаряжения 11 уровня. Пришло время анализа боевых данных. Я быстро ушел в медитацию и вник в страницу текущих эффектов. Мама дорогая, своим ударом по яйцам эта тварь, даже через легендарные доспехи, отняла мне 800 единиц здоровья. Кроме того, принявший на себя большую часть входного урона элемент доспеха был мгновенно уничтожен, погасив собой еще 2000 входящего физического урона. Если бы не он, то я бы мог уже и не подняться на ноги. Жаль, конечно, ценная вещь, а так быстро была уничтожена. Обидно. Надо себе купить или скрафтить что-то на замену. Я добрался до указания нанесенного мной урона и ахнул. Быть не может. Я жахнул на 45 тысяч, при этом потеряв столько же духа. Вай, вай, какое расточительство. Попытался понять, сколько я копил энергию. Вроде, 5 секунд в статике, потом еще 3-4, пока сближался, еще секунда на обходной маневр и потом удар. Выходило, что я накапливал силу около 8-9 секунд. В бою из-за стресса время течет иначе. Оно растягивается, из-за чего секунда кажется двумя-тремя, а минута вечностью. Приняв пока за предварительный, черновой вариант расчета, секунда концентрации дает 5000 урона. Я вышел из медитации и почувствовал, как подо мной сотрясается каменный пол пещеры. Резко обернулся, вижу, вся толпа, что дежурила у виконты в соседней пещере, резко решила проведать меня и не идет, а прямо бежит ко мне дружной толпой через арку. Как, почему они сюда, и чего так резко ускорились? Шокированно подумал я, ответ напрашивался сам собой. Видимо, моя громкая атака стряхнула не ожидавшую ее коротышку с выступа, или она сама уже выбилась из силы и рухнула вниз, где была быстро растерзана пидоберами. Разбираться, что, да почему, в момент, когда моя собственная жизнь стояла на кону, было контрпродуктивно. Я побаивался получить еще одну тяжелую рану по незащищенной теперь части тела и стал думать, куда бы слинять, но слинять было некуда. Пока затекающие сплошным потоком големы заполняли зал, проход за ними постоянно перекрывался парой новых. Блин, сколько же их там? Быстро пробежавшись глазами, я насчитал больше 30, и поток все не прекращался. Эх, была, не была. Надо пробовать более мощные атаки. Вдруг получится что-то массовое из себя выдавить. Может, пробью себе так путь к отступлению. Будет плохо, если им удастся меня окружить. В своих розовых мечтах я хотел выдавить что-то дальнобойное, поэтому, зажав кулак, начал представлять, как формирую огромную энергетическую глыбу, которой запущу сразу в пяток идущих друг за другом противников. Я представлял себе эту здоровенную глыбу, но от моих желаний ничего в окружающем пространстве не формировалось. Грезы не хотели становиться моей великолепной боевой техникой, а рука уже тряслись от перенапряжения. Пришлось мне срочно бежать навстречу ближайшему врагу, чтобы опорожнить в него накопленное. В этот раз маневр с обходом провернуть было невозможно. За спиной великана довольно близко находился еще один. Пришлось выждать, когда голем при попытке сближения вскинет свои руки кувалдой, и уже после, рискуя получить этими кувалдами по голове, рывком сократить дистанцию. Еще не коснувшись противника, я почувствовал, что больше не могу сдерживать энергию в кулаке. Он сам разжался под огромным внутренним напором, и я увидел, как из центра ладони вырвался огромный сгусток черной энергии и словно кегли смел сразу шестерых големов на прямой линии атаки. Вот оно, твою мать, как просто. Я научился стрелять энергией. Следующие 5 минут ушли на то, чтобы выстроить в ряд как можно больше противников и определиться с дальностью и шириной поражаемой полосы. Метр влево, метр вправо, и энергия не выносила голема полностью, а лишь лишала его одной из верхних конечностей. Для экономии духа, я занимался формированием построения противника перед каждой новой дальней атакой. Когда вынес всех, собрал с пола еще 38 треснувших синих нефритов, кучу осколков и эссенций жара и земли и засел изучать подробное описание боя. Мама дорогая, каждая дальняя атака обходилась мне в 90-120 тысяч духов в зависимости от длительности подготовки залпа. Чудовищные растраты, особенно, если учесть, что некоторыми неудачными атаками я выбивал всего 1-2 противников. Короткий бой, а почти 3 миллиона духа тю-тю. Однако, нельзя не признать, что этот бой оказался очень полезен в плане освоения ближних и дальних духовных атак. Я смог оценить максимальную дальность и предельную силу своей концентрированной атаки на 2-й ступени легендарного ранга. Буквально, за несколько часов я прошел путь от заложника системы классов, до могущественного боевого мастера с атаками внушительной мощи. Осталось придумать своим техникам пафосные названия, вроде «Техника тайного источника долины Красного Лотоса» или «Техника сметающего преграды кулака ярости». Наверняка, так и рождаются все эти громко объявляемые с серьезным лицом таинственные, божественные, духовные техники. Закончив изучение описания боя, я призадумался, все легендарные культиваторы такие сильные или я один такой красавчик? Я ничего подобного в исполнении других даосов не видел. А если представить, что каждый легендарный с 2 звездами может выдать 120 тысяч урона своей самой концентрированной атакой, то меня даже пассивка видящих от такой атаки не спасет. 10% от этого числа равно 12 тысяч. Столько я получу входящего урона, и этого с головой хватит, чтобы убить 2 таких, как я. Правда, я не учел легендарную закалку тела, она тоже должна что-то давать к защите. Если среди небожителей есть герои-культиваторы, похоже, для меня они самые опасные. Вернувшись во 2-й зал, я увидел под выступом мантии виконты, разбросанные по полу и частично раздавленные жезлы магов и пару кожаных мешочков. Коротышка таки сорвалась вниз, не выдержала тяжелой ноши и неудобств. Бедняжка, так старалась и все даром. Я подобрал мешочек и заглянул в КП. Ядрить колотить, это же КП Уны. Опять ее 46 золотых слитков и знакомые доспехи попались на глаза. Вот она, наверное, расстроится, когда увидит виконту на воскрешающем круге. А чей второй мешок? Тут уже было сложней, но точно не Шанси. Или Лероя, или Тима. У них обоих по 3 слитка скопилось за оказанные мне услуги. Закинув к себе так старательно сберегаемые коротышкой вещи помощников и жезлы магов, этим я отдал дань уважения ее силе воли. Если оценивать качество девчушки по таким ее поступкам, то она, конечно, молодец. Ничего не скажешь. Еще бы дурь из нее выбить и можно брать в команду, а уровни и навыки дело наживное. Так как получить информацию о текущем положении дел от виконты не получилось, я направился вглубь подземелья, надеясь встретить там еще кого-то из выживших. Часть 7, напомнивший о себе бонус. Осторожно высунувшись из арочного прохода, ведущего на нижний ярус, в третий, еще более крупный зал подземелья, я увидел еще одного обитателя пещеры огненных тварей. Это оказался жутко выглядящий монстр, состоящий из жидкой лавы, но при этом поддерживающий человекообразную форму. Самое удивительное, что это создание, и так выглядевшее неуязвимым, было дополнительно облачено в мощные, металлические доспехи очень необычной формы и обладало огромным мечом с широким лезвием. На клинок меча были нанесены таинственные светящиеся символы, чем-то напоминающие руны дворфов. Монстр сразу отреагировал на мое появление и кинулся навстречу, проявив удивительную прыть. Мне пришлось срочно бежать вверх по склону во второй зал, чтобы сохранить разделяющую нас дистанцию в 30 метров. На бегу я начал концентрировать в руке ЦИ, чтобы произвести при первой возможности дальнюю атаку. Сближаться с тварью, с таким грозным оружием совсем не хотелось. Я наглядно увидел первый существенный недостаток моего скромного арсенала, а если точнее, дальней духовной атаки. Пока не создам достаточное напряжение энергии в кулаке, выполнить дальний выброс просто не выходило. На подготовку одной атаки уходило минимум 10 секунд, что делало меня беспомощным при неожиданном столкновении или схватках в замкнутом пространстве, где нет места и времени для отхода на дистанцию и подготовки. 10 секунд между атаками – слишком долго, если нужно будет отбиваться сразу от нескольких противников, атакующих с разных сторон. Нужно было понять, как производить круговой выброс ЦИ и еще, как создать защитный духовный кокон, чтобы спасаться самому. Однако этот противник совсем не подходил, чтобы заниматься подобными экспериментами, поэтому как только был готов, я атаковал его сгустком энергии издалека. Так как по проходу между пещерами он бежал прямолинейно, попасть с 30 шагов не составило труда. И тут произошло что-то странное. Моя точная атака сгустком при столкновении не просто поразила середину лавового монстра, повредив его тело. Ее воздействие больше напоминало аннигиляцию антиматерии. Его просто стерло, сдуло, растворило в воздухе моей энергией, также полностью уничтожив, казавшийся очень крепким и ценным доспех. Сколько у него было жизни, я рассмотрел в табличке, несколько секунд горевший над тем местом, где это произошло. Демонический воин бушующего пламени, 110 уровень. Стихия, огонь, 048620. Ничего себе, почти 50 тысяч жизни. Так этот парень оказался еще и на 10 уровней круче меня. Насчет доспехов меня заела жаба. Почему они исчезли? Единственное объяснение, что они являлись неотъемлемой частью этого фантомного создания. В качестве награды мне достался целый синий нефрит для крафта снаряжения 12 уровня и уже знакомые мне остатки, осколки и эссенции. Правда, все земляные материалы заменились на аналоги стихии металла и имели немного другой внешний вид. Анализ боя выдал ошеломляющую новость. Почему-то сработала способность видящих великий экзорцист, что умножило мою скромную атаку в 50 тысяч еще в 50 раз. Это вызвало у меня настоящий шок, потому что и духа отнялось соответственно. Почему вдруг этого лавового мечника приняли за проклятого? Из-за слова «демонический» в названии, с этим нужно было еще разбираться, но факт оставался фактом. Усиленная способностью атака нанесла запредельные 2,5 миллиона урона, а накачая я побольше энергии, вышло бы под все 5. Просто офигеть. Жалко то как. Еще одним важным открытием стало точное определение награды в опыте и духе. Я засек оба значения заранее. За убийство такого опасного и сильного противника в одиночку я заработал всего 48 620 опыта. Духа вообще не дали. Вот тебе и пещера испытаний. Толку тут тренироваться у не при таких скромных наградах? Сверив цифры, я пришел к выводу, что дают опыта наравне с нанесенным здоровью противника урону. Странная система, тогда выгоднее пачками убивать монстров послабее, ничем не рискуя. Хотя, помнится, за жука мне дали всего 2 очка. Ни за что не поверю, что у него 2 хп жизни. Еще одна загадка, требующая разбирательства. Ладно, может Уна в курсе. Еще раз расспрошу ее и, надеюсь, окончательно выясним этот вопрос. Меня давила жаба за слитый дух. Единственной более-менее оправданной причиной тратить на уничтожение этих монстров огромное количество духа являлись выпадающие из них нефриты и прочие ресурсы, из которых я смогу что-то изготовить в волшебной печи. Однако, стоила ли овчинка выделки, раз у меня включается великий экзорцист, пока было неизвестно. Я решил не жадничать и воспринимать растраты духа, как неизбежное зло при обучении. Это намек, что на них можно использовать что-то попроще, вроде жалящего роя или даже магической стрелы, которую я пока прокачать не мог из-за полного отсутствия системного духа. С умножителем даже слабая магия на таких противников должна неплохо сработать. Вот мне новое поле для экспериментов. Медленно продвигаясь вдоль правой стены третьей пещеры, за очередным озерцом кипящей лавы обнаружил еще одно большое скопление монстров. Здесь были вперемешку големы-великаны из второго зала и прыткие ребята с мечами. В этот раз они плотно обступили торчащую над общей поверхностью скалу с плоской верхушкой и вертикальными стенками, на которой, плотно прижавшись друг к другу, сгрудились измученные стрессом магессы. Причем, присмотревшись, я увидел, что там стоят одни девушки. Парней не видать. Среди десятков синих мантий я заметил ярко выделяющийся белый наряд Шанси. Апа, будучи малознакомой с остальными, она тоже выжила. Вижу, прижимает, как и Виконта ранее, несколько коротких жезлов к груди. Могла бы и в КП их положить. Неужели у нее свободного места там не осталось? Интересно. А она молодец, подумал я. Становилось понятно, почему выбрала себе отряд из одних мужчин. Немного пофлиртовала с ними, глазки построила и сейчас оказалась в укрытии, забраться на которое можно было только по живой лестнице из пожертвовавших собой парней. По спинам товарищей все эти девицы и выбрались на такую высоту, а тем, кто остался внизу, не нашлось чужой спины, чтобы самим забраться. Да и места наверху почти не осталось. Наверняка, оставшиеся у подножья скалы погибли. Но все равно, я был доволен. Маги воды из западной школы приятно удивили меня своей товарищеской взаимовыручкой. Несмотря на огромные трудности, с которыми они столкнулись, маги сделали все, чтобы сохранить жизнь группе товарищей и не потерять то малое, что у них имелось при себе. Экзамен они, конечно, провалят, так как никого из этих тварей даже всей толпой убить не смогут, но я им компенсирую. Честное слово, они еще довольны останутся, что все так вышло. Хотя, я же могу им и с экзаменом помочь. Интересно, если я один убью всех монстров и босса, им это как-то засчитается? Немного подумав, я решил выманить на себя часть стерегущей магов толпы. Для этого использовал жалящий рой. Активация магии с 20 метров позволила мне не сближаться с жуткими мечниками слишком близко и ограничить количество преследователей теми, кто попал в радиус действия магии. Так вот, от роя не пострадал лишь один, затесавшийся в круг действия атаки голем. Все демонические словили усиление магии от экзорциста и за вычетом какого-то процента сопротивления, получили по 30 с хвостиком тысяч урона на брата. Повторная активация заклинания превратила всех раненых в лужи лавы. Отлично сработало усиление, что даже дух использовать не пришлось, но с големом пришлось повозиться. На него магия и усиление не действовало, и я по уже испробованному методу применил обманную тактику с заходом за спину, да еще и сэкономил, уменьшив порцию ЦИ до 35 тысяч. Вообще замечательно вышло, без перерасхода. Забавно было наблюдать вытянувшиеся лица магов, когда я комбинацией этих двух нехитрых атак в течение пары минут расчистил скопление из 29 демонических мечников и 6 големов. Это позволило магессам, боявшимся шелохнуться на узком пятачке и взмокших от плотного прилегания их тел друг к другу, наконец, покинуть укрытие. У меня появилась возможность расспросить, что я пропустил, и, как оказалось, мои умозаключения не сильно отличались от реальной картины произошедшего. Я вызвал поговорить Адиле и Шансе. Их версии немного отличались потому, что Адиле никто не хотел помогать, и если бы не Лира и Тим, ей бы не нашлось места в укрытии. Лирой пожертвовал собой, чтобы помочь это сделать вовремя. Тиму удалось сбежать от преследователей в пещеру ниже, о его судьбе пока ничего не было известно. Уна погибла вообще одна из первых, как и его. Мечница участвовала в запихивании Виконты в ее неудобное укрытие и была последней ступенькой, по которой та забиралась наверх. Когда к лестнице двинулся новый появившийся из озера голем, лестница дрогнула и пошатнулась. Нижние ступеньки побежали, спасая свою жизнь при приближении врага. Уна осталась одна висеть на руках, зацепившись за крохотную выпуклость на краю выступа, пока Виконта, опираясь на ее плечи, устраивалась наверху. Тех секунд, что нужны были, для окончания задумки не хватало. Ио героически принялась отвлекать голема на себя, бегая вокруг озерца, куда ее столкнул, проходивший мимо другой великан. Как только Ио не стало, голем пошел за Уной. Они погибли почти одна за другой, поэтому у меня оставалась надежда, что мечнице хватит ума проследить за моей пленницей и не дать ей сбежать в поле или на круг воскрешения Тристрама. Прогулявшись с магами к началу подземелья, я убедился, что никаких новых големов лавовое озеро не родило. Они будут в безопасности, оставшись на точке входа. Заодно выяснил, что по истечении 4 часов на круг воскрешения у пещеры испытаний выбросит всех, независимо от того, завершили ли команды рейд удачно или нет. Тут у меня возникла дилемма: дожидаться со всеми выжившими этого момента или попробовать закончить экзамен, добив остатки монстров и босса. Я склонялся к более безопасному варианту, но интерес, что же там за босс такой, и что с него может выпасть, толкнули меня на невообразимый для меня риск. Я доверил свой мешочек с хранилищем Адиле. Да, в неравной борьбе я как-то смог убедить свою сверхподозрительную жабу, что раз Магесса вернула мне все украденное, то ничего из хранилища больше не возьмет. Оставляя КП при себе при походе к боссу, я рисковал еще больше. А так с моих плеч спадал тяжкий груз за сохранность моих сокровищ. С собой я взял лишь один малюсенький, пустой КП для сбора трофеев и пошел к проходу на самый нижний ярус подземелья. Вопреки ожиданиям, резкий и темный спуск закончился не очередным большим залом, а маленьким предбанником с еще одним порталом, перед которым нашлось место небольшому озерцу лавы. Явно оно там было не случайно. Я прям чувствовал, что сейчас активизируется какая-нибудь ловушка и меня смахнет в это озеро, как пушинку. Я осторожно обошел озерцо, стараясь внимательно смотреть под ноги, чтобы не наступить на какую-нибудь скрытую в каменном полу кнопку, но все мои страхи не оправдались. Или я действительно удачно обошел ловушку, или ее там и не было, но ничего не появилось и не скинуло меня в смертельный бассейн. На секунду я даже подумал, что этот портал и есть выход из подземелья, а проход к боссу находится где-то в другом месте, но преодолев красную пелену, увидел не зеленые равнины, а еще одну, довольно большую пещеру, уже на входе удивившую меня 3 незнакомыми монстрами. Но больше всего меня поразил босс. Он оказался настолько огромен, что голем великан у его ног выглядел просто крохой. Стоя на другом конце пещеры, босс сразу заметил мое появление и с насмешкой глянув мне прямо в глаза, угрожающе двинулся в мою сторону. Я активировал духовное зрение и табличка с названием «Демонический повелитель огненных глубин», 3 вопросительными знаками на месте числа, указывающего уровень и значением здоровья в 17 миллионов, вызвали у меня огромное желание сказать: «Извините, я ошибся дверью» и сразу выйти назад, но когда я обернулся, портала за моей спиной не было. Что? Серьезно? Односторонний портал? Приплыли. Теперь у меня не оставалось никакого другого выбора, кроме как драться. Спасибо моей жабе, что она согласилась избавиться от хранилища. Теперь мне почти нечего было терять, и пока до меня не добрался босс, я первым делом решил избавиться от небольшой стаи огненных птиц, хитро зависших в засаде, прямо над моей головой. То, что они не атаковали, находясь достаточно близко, говорил о том, что они ударят мне в спину, если завяжусь с боссом. Лучше сразу устранить эту угрозу. Часть 8. Бесконечный источник силы. Представители 4 школ и Академии магии Тристрама устроили небольшие лагеря у стены богов. Кто-то тренировался, кто-то занимался дыхательными практиками, кто-то медитировал. Время плавно подходило к обеду, и на добытое из огненного озера лаве запарили ароматными похлебками первые поварские котелки. Западную школу оттеснили в сторону от входа, поэтому Джою Синему, назначенному главой ответственным за проведение экзамена, приходилось постоянно перемещаться между магической стелой у входа в пещеру, лагерем и кругом, чтобы быть в курсе всех важных событий. Когда на круге появилась златовласая виконта, он поспешил к ней с расспросами, а когда вернулся, увидел, что 39 монстров из 101 уже повержены и не смог сдержать радостных эмоций. Это заметили пристально наблюдавшие за ним маги огня, разбившие лагерь прямо напротив входа в подземелье. «Твои водоносы смогли победить кого-то из фантомов? Вот уж действительно повод для радости», — расхохотался один из старших наставников. «Я уже устал ждать», — возмутился второй. «Все, действительно достойные уважения маги, проходят испытания за 3 часа, а эти бездари затянули рейд на 4-й. Из-за слабости ваших учеников мы зря теряем свое драгоценное время», — возмутился третий наставник. «Это не так», — возразил Джой. «У нашей школы нет достаточного числа выпускников для полноценного рейда. Даже вместе с приглашенными на помощь вышло всего 33 человека. Хотя это и не важно. В пещере все равно не те монстры, что должны там быть. Мы в неравных условиях изначально. Не нужно нам опять врать про демонов. А если уж они опять появятся, то мы прихлопнем их, как мух», — самодовольно заявил глава восточной школы. «Погодите, уважаемые коллеги», — вдруг возмутился проходивший мимо глава школы земли. «Вы слышали? Водоносы заплатили наемникам, чтобы те сделали за них всю тяжелую работу. Чтобы соревнование было действительно честным, к нашим ученикам нужно прибавить тот же отряд наемников. Только тогда мы действительно узнаем, какова разница в силе между воспитанниками наших школ». «Верно», — согласился второй глава и несколько старших мастеров. «Водоносы пытаются обмануть нас, заручившись на экзамене поддержкой наемников. Немыслимая дерзость». Джой слышал, как его заклятые враги, у которых хватало учеников на 3, а то и на 4 полных рейда, один рейд 36 человек, несправедливо упрекают его в обмане и махинациях. А самое обидное, что приглашенный арбитр, под громкие крики бессовестных людей, потребовал присоединить на экзамене группу наемников к ученикам остальных 3 школ. Разумеется, оплатить услуги наемников также обязана была западная школа. Они, мол, нарушили правила, они и должны понести за это наказание. Но никаких правил, запрещающих привлекать помощников, если они, конечно, не сильнее 19 уровня, не существовало. Это решение являлось вопиюще несправедливым, а что самое неприятное, будь в составе учеников Джойса настоящие наемники, он смог бы решить вопрос деньгами, а так, у него не было никакого права требовать от добровольно вызвавшихся помощь людей, помогать и всем остальным магам. А если он откажется предоставить наемников или ученики секты Меча Истины в грубой форме ответит на претензии магов огня, может возникнуть старательно избегаемый конфликт, который восточная школа привыкла решать огненными шарами. Под давлением представителей сразу 3 школ, архимаг Плутарх Вакх II Белый наверняка закроет глаза на беспредел восточной школы, и маги воды опять понесут моральные и материальные потери. Причем, после главу школы еще и принудит выплачивать 100 золотых слитков врагам за пари на экзамене, в которой Джой влез уже по своей глупости. Ситуация была крайне неприятная, и осознавая это, мужчина подошел к повозке воинов, чтобы рассказать им все как есть и предупредить о возможных проблемах. «Я сделаю так, как прикажет господин Ян. Это его вы должны просить о помощи. Как он скажет, так и будет», — тихим голосом ответила воительница, смотря отрешенным взглядом в одну точку. После появления виконты, она и рослый парень совсем помрачнели и притихли. Здоровяк молча подтвердил кивком слова женщины. Тихая незнакомка спала на дне повозки, укрывшись с головой покрывалом, и старший наставник не стал ее будить, посчитав, что спросит ее позже, уже поговорив с Яном и другими. Друид сказал, что за 10 золотых и еще месяц проживания на территории школы не прочь помочь Джою. Виконта, очень расстроенная, что не сохранила доверенные ей вещи, тоже была готова отправиться несколько раз в пещеру, причем совершенно бесплатно, если это как-то поможет тем, чьи надежды она не оправдала. В итоге выяснилось, что почти все упиралось в Яна. Он пригласил большинство присутствующих, на его решение они все и ориентировались. Если удастся убедить его, то конфликта и связанных с ним проблем можно будет избежать. Вернувшись через 10 минут к магической стелле, Джой открыл рот от удивления. За то время, что он отсутствовал, его ученики уничтожили еще 36 фантомов. Осталось всего 26. С замиранием сердца, мужчина следил, как счетчик достиг значения 100, а это значило, что противник остался всего один. Наверняка, оставшийся являлся тем ужасным боссом подземелья, о котором говорил добравшийся до его пещеры ученик. Уничтожение босса, зачастую в десятки, а то и в сотни раз превосходившего по здоровью и силе рядовых фантомов, очень сложная задача, особенно для 25 человек. Однако, в душе Джой Синий питал надежду, что еще не все потеряно и западная школа не окончательно проиграла соревнование и сможет сдать экзамен наравне с другими. Ведь, если они справятся, то получат из убитого босса камни талантов второго уровня по числу выживших. Это и являлось главным призом пещеры испытаний. Камни талантов можно было получить только один раз, поэтому активация испытания осуществлялась уже перед выпуском учеников из школы. Кто пройдет пещеру со второго раза, КТ уже не получит. Нет, какие-то призы его ждут, но этот уникальный приз пещеры испытаний давала каждому из претендентов только один раз. Говорили, что соревнование 6 сект проходит в подземелье Пурпурной бездны по той же причине, но там лучшим, одноразовым призом являлся КТ 3 уровня. Однако, успешно проходивших испытания Пурпурной бездны и убивавших финального босса воспитанников из всех сект были единицы. Приз выдавался не по числу выживших, а только один, и обладателем его становился тот, кто успевал его забрать с места гибели босса. Это приводило к страшной бойне между учениками за главный приз, которую стремились обойти стороной все благоразумные. Из-за невозможности разделить приз, желающих объединяться и рисковать своей жизнью ради него, было немного, поэтому босса обычно не удавалось убить. Обычно, претенденты ограничивались выполнением минимального требования на убийство 10 монстров, и на этом испытание считалось пройденным. Задумавшись на минутку, мужчина не заметил, как магическая стелла высветила цифру 101 и зафиксировала время завершения испытания на отметке 3 часа 15 минут. Старшего наставника привлекли призывы помощника. Мастер Джой, Ян здесь. Вы просили позвать, если он появится. Иду, отозвался мужчина и поспешил к кругу. Красивые птички под потолком, имевшие название Огненный Феникс, оказались магическими стрелками 100 уровня. С одной стороны это было хорошо, потому что они не кинулись на меня всей толпой, когда я сбил первого, но пришлось помучиться, отскакивая от выпускаемых ими серповидных огненных волн, даже с моим сопротивлением наносящих по сотне урона каждая. Часть волн я поймал левой рукой, получив опыт и полнив запасы некультивированного духа, но от большей части просто постарался увернуться, не будучи уверенным, что смогу ее отразить. Пожалуй, с ними я намучился больше всего, так как они постоянно порхали с места на место, нередко уклоняясь таким образом от выпущенных мной зарядов ЦИ. Собрав выпавшие с них материалы, я не обнаружил ничего нового, и поспешил обойти большое озеро лавы слева, когда достигший середины пещеры босс выбрал для обхода другой берег. Забавно, что сам горящий пламенем монстр не решился пересечь озеро вплавь. Возможно, так вышло бы гораздо дольше, но благодаря такому его выбору, мне удалось оббежать всю пещеру по кругу, по одному снимая встречающихся мне големов, мечников и притаившихся под потолком фениксов. И тут я встретил первого по-настоящему опасного дальнего противника. Им оказался полностью кристаллический монстр, который так и назывался Кристальный Страж. Красного цвета оживший кристалл имитировал форму человека без ног и извлекал снаряды для метания прямо из своего тела. Его опасность для меня состояла в том, что он являлся физическим стрелком. Он поразительно точно метал в меня короткие и очень острые кристаллические дротики с огромного расстояния, предугадывая мои перемещения и атакуя с упреждением. Он дважды ранил меня в ногу выше колена, дважды в левое плечо и чуть выше в шею, а количество дротиков, отраженных доспехами, было не сосчитать. Только скрывшись за одиноко возвышавшейся неподалеку скалой, я смог спастись от непрерывного града его быстрых и точных атак. Чтобы не умереть от кровотечения, пришлось срочно отпиваться лучшим исцеляющим эликсиром. Своими кристаллами он почти разрушил легендарный нагрудник Люца. Еще одно-два попадания и я начну ощущать на своей шкуре, что такое 500 урона без отражения доспехом. Но умер Кристальный Страж так же быстро и невзрачно, как и многие другие, уже знакомые мне монстры, хоть и успел напакостить напоследок, ранив меня в ответ в выставленную для атаки ладонь. Острым дротиком мне оторвало мизинец. Было очень больно, да и выглядела оголенная костяшка первой фаланги неприятно, но моя схватка еще не завершилась, и приближение босса со спины вынудило меня забыть обо всем и опять бежать в другой конец пещеры, оббегая по кругу озера уже с другой стороны. Я взял себе за правило к кристальным стрелкам ближе 50 шагов и без заготовленной заранее дальней атаки не приближаться. Это правило еще дважды за ближайшие пару минут спасло мне жизнь, но я таки лишился нагрудника. Ненавижу кристальных стражей, но их было за что уважать. Пока что, никто не доставил мне столько проблем, как они. Когда я пошел на второй забег вокруг центрального озера пещеры, разглядел, что кроме парочки странных големов у дальней стены и одного демонического мечника, увязавшегося за боссом, тут никого больше и не осталось. Шмальнув на отходе в демонического воина, пока он находился на одной линии с боссом, я убедился, что пугающий меня своими размерами демонический повелитель огненных глубин страдает от той же напасти, что и его скопытившийся прислужник. Его также затронуло усиление урона, но при этом сработал уже скилл «Великий экзорцист жнецов», второй из титулов, полученных за устранение магической нежити в Латере. Усилитель у обоих титулов был раскачан одинаково, и боссу прилетело 3 миллиона урона, а я лишился 6 миллионов духа до раненого и убитого. Так мы и бежали с ним, на предельной установленной для моей дальней атаки дистанции. Я отстреливался каждые 15 секунд, пока не добежал до големов у дальней стены пещеры. Глядь, а это вообще другой тип монстров. Магический голем, стреляющий молнией из силовой установки из двух выростов на его плечах. Этих ребят я загнобил так быстро, что даже не заметил простым жалящим роем. Их атаки были ощутимы, но из-за сопротивления не опасны. Настало время босса, а я смотрю, этот ссыкун хвост поджал, когда всех его слуг положили, развернулся и давай от меня мотать, а по пути призвал из ниоткуда копию убитого мной демонического мечника, но какую-то полупрозрачную, эдакий фантом фантома. Я в припрыжку за боссом бежать, смотрю в духовном зрении, у него на полтора выстрела здоровья осталось, но оно очень стремительно восстанавливалось назад. Пока бежал за ним, он успел создать 5 слуг фантомов и кинул их на меня, но не тут-то было, я их всех одним роем положил, так как жизни у них то ли 10, то ли 15 тысяч было. Короче, этой магии и ее усиления экзорцистам хватило, чтобы я забыл об их существовании с одной атаки. Нагнал босса почти у другого конца пещеры, где он пытался создать еще один отряд стражей фантомов и в 2 атаки превратил его в кучку трофеев. Очень странных трофеев, надо сказать. На каменном полу появилась россыпь темно-фиолетовых камней одинаковой, ромбовидной формы, только погрузив один из них в КП и прочитав описание, я смог понять, что это камень талантов 9 уровня. Я даже не смог понять, что чувствую от удивления. Всего камней оказалось 25. Удивительный лут на самом деле. Не удержавшись, я активировал один из КТ и больше не увидел никаких классовых ограничений в открывшихся мне деревьях навыков. Был бы дух, а учи, что хочешь. С таким крутым КТ доступны скиллы любого класса. Вот это я понимаю настоящий мультикласс, а не какие-то 4-6 смежных скиллов сомнительной полезности. Очень довольный собой, я быстро вернулся назад, к дальней стене пещеры, чтобы собрать с демонических магов нефриты и осколки стихии. Вижу, а тут появился портал и самое главное, перед ним 3 волшебных котла, как в храме судьбы. Собрав с пола материалы в свой скромный КП, я подошел к печам, пытаясь каким-то образом получить от них информацию о рецептах крафта. Шанси говорила, что с ними можно взаимодействовать, как с кристаллом пространств, но у меня опять ничего не получилось. Печи не желали открывать мне свой секрет. Расстроившись, я пустил их в расход, лишив духовной энергии способностью видящих. Все равно тут должно все обновиться. По идее, они тоже, а мне 15 миллионов некультивированного духа не помешают. После очередного акта вандализма, я осмотрелся по сторонам, шагнул в портал и оказался уже снаружи пещеры, на круге воскрешения. Пока рассматривал из-за ширмы целую толпу незнакомцев в разноцветных халатах, оккупировавших подступы к пещере, ко мне прискакал Джой с просьбой отправиться в пещеру еще раз, но уже с другими ребятами. Он просто завалил меня вопросами и новой информацией. Спросил, где все остальные и почему они не пришли со мной. Я рассказал, что оставил их в первом зале, когда пошел исследовать зал с боссом. А когда убил его, то через портал прошел наружу. Другие об этом просто не знают и ждут моего возвращения наверху. Ты убил босса в одиночку, с выпученными глазами осматривая мой потрепанный легендарный доспех, спросил он. Угу, а у вас точно 19-й уровень, уважаемый воин? С недоверием переспросил мужчина. Уже нет, я немного подкачался с нашего последнего разговора. И до какого же? До 100-го. Мужчина плавно сполз на каменную поверхность круга, словно что-то осознал и, нервно перебирая рукой бородку, спросил, а не получил ли я особый КТ после убийства босса. Я неопределенно кивнул, и тогда он поведал, что этих камней должно было появиться по числу выживших, но приз уникальный и одноразовый. Каждый претендент сможет получить его при удачном прохождении испытания лишь один раз, и будет нехорошо, если я оставлю все эти камни себе. Конечно, его ученики мне не помогали, но они останутся ни с чем, если пройдут испытание заново. Он взывал к моей совести и заставил чувствовать себя неловко. Честно говоря, я вообще не собирался делиться своими КТ, но по большому счету, больше одного для развития навыков и не нужно. Конечно, стоял вопрос, а не потребуются ли они в будущем, как при перетасовке умений в зеркале судьбы. Там они требовались, пусть и первого уровня, но сразу 9 штук. Я завалил босса, да и вообще всех монстров в одиночку, а другие лишь ждали, когда их спасут. Жаба меня стала душить, и я спросил мужчину, а ничего, если я заберу КТ других магов, когда отправлюсь с ними на второй заход? Конечно, у этих гадов забирай, что хочешь. Они подлые, беспринципные и злобные отродье. Если тебе это по душе, конечно, добавил он, после небольшой паузы, тяжело вздохнув, и понимая, что обязан магам воды за то, что они дали мне спокойно прокачаться, я высыпал в подставленные стариком ладони 24 фиолетовых ромбика. Что это? Удивился он, потом закинул мой дар в свое хранилище и ахнул. 9-й уровень, да быть такого не может, глазам своим не верю, да один такой стоит сотни миллионов слитков, если у кого-то найдется такая безумная сумма, чтобы его выкупить. Пожалуй, лучше моим ученикам такое в руки не давать, с опаской оглянувшись по сторонам, прошептал мужчина, протягивая мне свой кристалл. Спасибо за вашу щедрость, господин Ян, но моих учеников тут же убьют, тут или за пределами песочницы, если кто-то узнает, что у них имеется такое. Оставьте лучше их себе. Раз вы способны убить босса в одиночку, то и за себя постоять сможете. И, пожалуйста, никому не говорите, что вы 100-го уровня. Никому. Если кто-то из святых защитников или жрецов узнает, то за вами придут. Сказав последнюю фразу, мужчина многозначительно тыкнул указательным пальцем вверх, видимо, намекая на небожителей. Я спросил, не меняет ли это дело по поводу моей помощи магам. Вы вправе поступать, как считаете нужным, господин Ян, но они сами на этом настаивают. Видите ли, мы якобы усилили себя наемниками, а это нечестно для соревнования, лицемеры. Мужчина быстро посвятил меня в суть проблемы и несправедливых решений арбитра. Я понял, что западную школу нешуточно притесняют в Тристраме, и их ученики подвергались систематической травле, нападкам и оскорблениям, лишь за то, что они желали стать магами воды. Это вызвало большой отток учеников из школы, а постоянно устраиваемые другими школами пакости сказались на финансовом положении учебного заведения. Глава стал страшным скупердяем из-за этого. Не было и года, чтобы пару корпусов в школе не сгорало. Но построить каменные постройки уже не позволяют оскудевшие средства. У западной школы было много проблем и врагов, а сегодня, если я подниму уровень монстров в подземелье, у нее будет шанс поквитаться с той школой, что пойдет на экзамен следом за нами. Я согласился устроить эту маленькую подставу, если маги будут настаивать на присутствии группы наемников для компенсации. Ученики школы воды высидели на первом этаже пещеры все 4 часа. После того, как время вышло, их телепортировало на круг принудительно. Арбитр пошел при свидетелях прочесть и озвучить результаты к удивлению магов огня, решивших, что водоносы провались, объявил.